Андреас Эшбах. Выжжена. Пролог. Ускориться можно даже на последней капле бензина. Правда, Маркус Вестерман не догадывался, что эта капля последняя. Он ехал по автостраде 80, только что оставив позади мост через расселину Сускихана, и собирался всего лишь обогнать этот грузовик с прицепом, который полз перед ним с изматывающей нервы скоростью в 47 миль в час. Итак, он выехал на левую полосу. Шел дождь, а он держал возле уха мобильный телефон. «Подождите, слышите?» – крикнул он. «Не кладите трубку. Поверьте мне, мистер Таггарт ждет моего звонка». «Возможно», – произнес женский голос на другом конце провода. «Только его, как я уже сказала, нет в здании». Стеклоочистители разметали брызги, отброшенные мощными колесами грузовика. Взгляд Маркуса упал на стрелку спидометра. Помедленнее, напомнил он себе. Тут ограничение скорости 55 миль в час. А в полиции он числился в розыске. И совсем незачем было попадаться на превышение скорости. «Послушайте», — сказал он, — «я знаю, что на самом деле вы никакое не общество торговли американскими фруктами и овощами. Мистер Таггарт тоже никакой не менеджер по продажам. Но у него в кармане совершенно точно есть телефон. Номер его мобильного телефона конфиденциален, и я не могу. Да-да, естественно. Прошу вас, мэм. Я готов поспорить, что в его адресном файле стоит моя фамилия. И пометка, что-нибудь вроде «соединять всегда и немедленно». Грузовик казался бесконечным. Неужели он ускорился, чтобы не дать себя обогнать? Но зачем же это? Маркус глубже продавил педаль газа. «Посмотрите еще раз, прошу вас. Это действительно очень-очень важно». Она что-то пробормотала. Потом он услышал стук клавиатуры. Ну вот, все-таки. В зеркале заднего вида он заметил сумасшедшего, который догонял его по левой полосе и уже мигал ему дальним светом. Маркус Вестерман прибавил газу. Но машина не реагировала. Его не вдавило от ускорения в спинку сиденья, даже когда он прожал педаль газа до самого пола. И звук у мотора был совсем не такой, какой должен при этом быть. С внезапным испугом Маркус понял, что слышит только, как шины катятся по мокрому асфальту, а мотор больше не работает. «Мистер Уэстман?» – послышалось из трубки. «Сейчас я соединю вас с мистером Таггартом». «Я перезвоню». Маркус бросил телефон на пассажирское сиденье, схватился за ключ зажигания, повернул его, услышал звук стартера. Но мотор не завелся. Датчик горючего. Ух ты мой. Он всегда знал, что датчик сломан и показывает, что хочет. Просто электронный мусор. Но ведь совсем недавно он показывал полбака. Полбака, черт возьми. Не мог же он показывать полбака, а потом вдруг... А поставил ли он на ноль счетчик текущего пробега, когда заправлялся в последний раз? Нет. Вот черт. В баке просто-напросто больше не было бензина. Гениальный момент. Грузовик ослепительно белый, бесконечной длины и высокий, как гора, ехал себе, как ни в чем не бывало, рядом, непоколебимый, как луна на своей орбите. Ясно, что водитель даже ни о чем не подозревал. А машина позади, уже неудержимо приближаясь, нервничала. Это был большой красный внедорожник с целой батареей фар, которыми водитель первоклассно манипулировал. «Марк», — послышалось из телефона, брошенного на сиденье, — «вы здесь?» «Ну, просто гениально!» «Есть щит!» – крикнул Маркус и нажал на тормоза. Он мог бы много чего сказать. Например, что попал в переплет и дел у него выше крыши. Но сейчас он бы ни за что не вспомнил, как это выразить по-английски. «Тормозить!» Он стиснул руль так, что ладоням стало больно. «Без паники», – сказал он себе. Так говорят именно тогда, когда уже паникуют вовсю. Ему нужно было лишь замедлиться, снова пристроиться за грузовиком, на последней инерции съехать на обочину и остановиться. «Никаких проблем. В конце концов, тормоза-то еще работают». «Марк, в чем дело? Я вас слушаю. Где вы?» Проблема все же есть. Грузовик угромыхал, но Маркус потерял столько инерции, что уже почти встал. Видимо, от испуга он слишком сильно тормозил. А придурок позади него, как видно, умеет управляться только со своими мигалками, но никак не с тормозами. Маркус ударил по рулю, заколотил по нему кулаком, крича «щит, щит, щит!» и раскачиваясь всем телом взад и вперед, как будто мог сдвинуть машину с места хотя бы таким образом. «Марк, что случилось?» Идиот на красном джипе, кажется, наконец начал тормозить, или нет? «О боже, да, сейчас он вспомнил. Есть прием для таких ситуаций. Как же там... Ну да, сдвинуть машину при помощи стартера, включить вторую передачу и запустить стартер». Маркус схватился за ключ зажигания. В этот момент что-то протаранило его силой, более убийственной, чем все, что он когда-либо испытывал. Мир распался на вихревые движения, боль, какофонию скрежета и треска металла. Он едва успел понять, что переворачивается вместе со своей машиной, а потом была только тьма. Оба минарета большой мечети тянулись в небо. Тени от них были короткими. «Как персты указующие», — подумал старик. Они смотрели вниз из окна на просторный двор, где на коленях стоял мужчина с повязкой на глазах, со связанными за спиной руками. Он дышал тяжело, панически. Даже сверху это было видно. Пятничная молитва закончилась. Правоверные расходились из большой мечети, и каждый снова шел своей дорогой. Кроме тех, кто остался, чтобы присутствовать при казни. Сегодня таких было больше, чем обычно. Похоже, сегодня обезглавят необычного убийцу или насильника. «Я бы не хотел, чтобы вы позволили вашим детям видеть это», – пробормотал седовласый принц. «Это зрелище не для детей». Его собеседник, шеф полиции Эр-Рияда, покашливая, гладил бороду. «Есть ученые, которые другого мнения». «Вы имеете в виду Аль-Шамари, как я полагаю?» «Аль-Шамари – старый человек». «Он говорит, что ужас пережитого зрелища казни может удержать детей от того, чтобы их самих впоследствии потянуло на преступление». Было очевидно, что шеф полиции разделяет эти взгляды. «Может быть, но я в этом сомневаюсь». «Шейх!» – воскликнул второй. «Этот человек торговал наркотиками. Неужто вам его жалко?» На мгновение у принца Абу Джабра Фарука ибн Абдул-Азиза Аль-Сауда возникло смутное подозрение, что шеф полиции его обманывает, что, разумеется, было немыслимо. Он недовольно покачал головой. «Я беспокоюсь за души детей, вот и все. Дети – наше будущее». Внизу на площади палач встал позади осужденного. На груди его скрещивались ремни. Лезвие меча сверкало на солнце. «Так откуда он, вы сказали? С Кипра?» «Да», – мрачно ответил шеф полиции. «Киприот. Был студентом Академии Короля Фахда. В стране достаточно давно, чтобы уже знать законы Аллаха». Удар мечом, сделанный как будто быстрее, чем мог заметить глаз, и тело осужденного упало вперед, тогда как голова покатилась прочь, туда, где ее задержала бетонная стена. Вздох ужаса пронесся по толпе. Кровь хлестала из разрубленной шеи и впитывалась в песок. Несколько мгновений, пока не перестало биться сердце. Большие окна из коричневого стекла в центральном терминале аэропорта Лагарди вели на улицу. Пахло фритюрным жиром и луком. У кассы была давка. Никто не обратил внимания на двух совершенно разных мужчин, сидевших рядом на высоких барных табуретах у стойки. Перед каждым стоял поднос с фастфудом. Один из них, худой загорелый, лет 50, поглощал свой гамбургер и говорил при этом сдержанным голосом с болью во взгляде. То, что он говорил, перекрывалось дешевой музыкой, прерывалось объявлениями по радио и последними звонками и было неразличимо уже за ближайшим столиком. Второй не прикасался к своему подносу и только слушал. Он походил на бывшего футболиста-профессионала, и только пасторский воротничок, выглядывавший из-под теплой куртки, нарушал это сходство. «Эта игра в прятки долго не продержится», — сказал он, когда первый наконец смолк. «Разумеется, в том-то и беда». «А сколько, как вы думаете?» 2 недели, самое большее. Скорее, даже меньше». «Это значит, что момент, к которому мы готовились, настал». Широкоплечий кивнул. «Хорошо, что вы мне позвонили. Хоть и рань была несусветная». «По-другому было нельзя». «Вам не надо оправдываться». «Я не ожидал, что встречу вас. Я не знал, что вы как раз были в Нью-Йорке». «Божья воля, сын мой. Последнее выступление моего лекционного турне». «Ваше преподобие. Честно говоря, тогда я не хотел в это верить. Но вы оказались правы». Он вынул из кармана пальто конверт с письмом. «Это мое прошение об отставке. Я возьму его с собой в Вашингтон и там брошу в почтовый ящик. И буду собираться. Я хочу уехать еще сегодня вечером». «Мы вас ждем. Поэтому я и хотел с вами поговорить. Это риск принимать меня. Вы должны отдавать себе в этом отчет». «Дело не дойдет до того, чтобы вас стали искать всерьез», сказал мужчина, которого собеседник называл «ваше преподобие». «Перед концом-то света».